Глава 27. Просыпаюсь от монотонно льющейся воды. Подтягиваюсь. Простынь подо мной смята. Она пахнет горячими телами, прошлой ночью и моими мыслями. Одеяло скинуто на пол, словно ненужный хлам. Кто ж укрывается, когда жар ломит? «Доброе утро», — буднично говорит Алекс, когда выходит из ванной комнаты. Низко подвязанное полотенце вот-вот предательски сорвется вниз. По его телу продолжают стремительно скатываться капли воды. Выглядит, конечно, отпадно. А мне бы умыться. «Привет», — говорю и резко вскакиваю с кровати. Голова тут же кружится. В душевой стоит пар. Зеркало запотевшее, я провожу по нему ладонью, чтобы увидеть свое отражение. Мои щеки пылают, губы припухли. Волосы превратились в гнездо. Да. Принимаю душ и наношу любимый крем для тела. Вся одежда, кроме ночной сорочки, в которой я зашла сюда, осталась в чемодане. Поэтому надеваю, что есть. Не забываю расчесаться и нанести ароматный спрей на волосы. Когда выхожу, постель уже заправлена. Вещи аккуратно сложены на ближайшем кресле. На другом стуле сидит Алекс и читает что-то с экрана ноутбука. Похож на банкира какого-то или трейдера, но никак не на гонщика. Бросаю взгляд на бумаги, которых раньше здесь не было. Как и положено документам, они в папке. «Прочитай». Не отрываясь от чего-то интересного на экране, официальным тоном сообщает. Несмело подхожу и беру в руки. Пробегаюсь взглядом по пунктам. Снова английский, снова тьма терминов. Как специально. Улавливаю только несколько слов, которые будут понятны любому, и тут же впадаю в ярость. Как он мог? Как он мог? На задворках сознания плещется мысль, что Алекс делает это специально, чтобы позлить своего шантажиста. Шантажистку. И у него получается прекрасно. Что это? Бросаю бумаги прямо в лицо Алексу. Они разлетаются, и он спокойно их собирает с пола, бережно отложив свой компьютер стоимостью несколько тысяч долларов. Даже в такой момент гонщик — кусок некрошимого льда. «Приложение к нашему договору. Там написано», — кивает. Его лицо трескает озорная улыбка, и мне до щекотки хочется стереть ее. Я в одной ночной сорочке. Алекс меня разглядывает, как манекен с нужной ему вещью. «Вчера у нас был секс». Уверенно идет ко мне. Смотрю со злостью, стоило Алексу подойти ближе. Запрокинув голову, без каблуков я ниже Эдера. Стараюсь передать жгучее нутро огорчения своим взглядом. Мои удары, если и долетают до Алекса, падают, едва ударившись о непрошибаемую стену. «И я хотел бы продолжить, если ты, конечно, не против». С обидой усмехаюсь. Его стиль, его почерк. Разорвать бы бумаги и вновь кинуть их в красивое лицо гонщика. Заслужил? Определенно. «Ручка, документ. Подписывай, Марта», — настаивает. Улыбается, я задерживаюсь взглядом на его губах. Целуется Алекс отменно. Да и вчера вечером мне тоже было хорошо. И ночью. Пусть Эдри оставил меня ненадолго одну. Ставлю жирную подпись, такую же точку. Всю макулатуру пихаю стопкой в грудь Алексу, самодовольному гонщику. Тот еще проверяет за мной. Ну, вдруг соврала или подпись поставила не ту. «Подавись». «Теперь раздевайся». Монотонно, без щепотки чего-то горючего говорит. Упираюсь руками в бока и с неверием наблюдаю, как Алекс аккуратно складывает полученные документы в пластиковую папку и защелкивает кнопку. «Не буду». Насупившись, отвечаю. Остается топнуть ножкой. И в душе я именно это и делаю. Твой тон, твое поведение. А что с ними не так? Он правда не понимает. Свожу брови и смотрю на Эдера, будто бы под другим углом. Да все, психую, нервы не к черту. И я на настоящих качелях. Когда верх — это полученные ночью оргазмы. А низ — вот такие вот удары от Алекса с приложением к договору и его просьбами раздеться. «А как тебе надо?» Алекс чуть повышает голос. «Неужели?» И бросает руки в стороны. Полотенце готово упасть в любую секунду. Задерживаю взгляд на махровой ткани и сглатываю. «Ну, мог бы добавить «пожалуйста».» Звучит все еще ужасно. Но и как, в свою очередь, объяснить этому упертому мамонту, что мне нужна нежность, ответные чувства и тепло? Из моих уст слова прозвучали бы по-наивному глупо. Алекс только предупреждал меня. Да и все эти документы с приложениями, подписями, пунктами и прочее явно не про нормальные человеческие отношения, к которым нормальная девушка должна стремиться. Я стала ненормальной уже в тот момент, когда родилась моя семья. Теперь раздевайся, пожалуйста. И все равно не выходит. Одновременно хочется снять с себя сорочку и трусливо убежать за тем же кофе. Мне нужна моя утренняя доза. Немедленно. Упрямо смотрю в глаза Алекса. Он терпеливо, как охотник, ждет. Не шевелится, не моргает. Стало быть, вовсе не дышит. Я хочу услышать хоть что-то приятное в свой адрес. Отступаю. Твои закидоны ни капельки не расслабляют. Мои что? Твои бумажки и странные просьбы, Алекс. Я девушка, а не кусок резиновой куклы, если ты вдруг не заметил. Ребра полыхают в огне от волнения, смущения и некого возбуждения. К лицу приливает краска, и уже хочу, чтобы Эдер либо оставил меня одну перевести дух, либо уже подошел и сам сорвал чертову сорочку. Я никогда и не говорил, что ты кусок куклы, Марта. Алекс катастрофически близко. Приходится сдерживать его напор, положив ладони на оголенную кожу грудной клетки. Под правой рукой чувствую колотящееся сердце. Тук-тук, тук-тук. Шумно, но размеренно. Метроном бы позавидовал. Мой же пульс бьется из угла в угол. Наглые пальцы гонщика перебираются по моему бедру, задирают сорочку. В странных объятиях Алекса плаваю, как в кипящей воде. Облизываю раздраженные частыми поцелуями губы. И есть шанс, что Эдер ответит мне взаимностью. Хоть крошечный шанс, размером с атом. Отдала бы все, что есть, только бы узнать ответ. Дойдя до ягодицы и сжав ее с долгожданным выдохом, Алекс подталкивает меня к кровати. Тут же избавляется от полотенца, и вот я уже под гонщиком. Принимаю его вес на себя, его член в себя. Губы Эдера кружат вдоль моей шеи. Первый толчок самый острый, самый разрушающий. После вовсе хочется плюнуть на бумаги, договоры и приложения к ним. Крепче обхватываю ногами поясницу Алекса. Мой первый утренний секс. Сливаемся вместе, воедино. Он толкается внутри, я вбираю. Руками сжимаю плечи, тазом подаюсь вперед и хочу открыться сильнее. Да у меня душа нараспашку. Случайно ловлю взгляд Алекса. От почерневших туч в его глазах вскрываются вены. Кровь бьет в промежность и в сердце. Бурным, нескончаемым, смертоносным потоком. Улыбаюсь. «Дурная», — замерев внутри меня, произносит. «Какая уж есть, Алекс». В этот раз Эдер не уходит сразу в душ. Алекс долго разглядывает меня, и мне стоило бы прикрыться. Бесстыдство какое, еще и при свете дня. Но сил нет и руки поднять, а язык заплетается, будто съела килограмм незрелой хурмы. «Обещай мне одну вещь», — с трудом говорит. «Ты забудешь все, что мама тебе расскажет сегодня обо мне». «Мама? О тебе? Интересно?» Мысленно потираю ладошки. Алекс вновь погружается в мои мысли, но они и так отражаются на моем лице. «Для нее ты моя девушка, невеста». Да и мама чересчур доверчива даже для своего возраста. Хочу увести взгляд, но он как прикован и сцеплен со взглядом Алекса. Девушка, невеста. От слов в грудную клетку вбивается острый топор. Я не та, ни другая. Обещаешь? Обещаю, Александр Генрихович Эдер.